Глава 16. Снежана. С ним было так хорошо и уютно, что на некоторое время я забыла, кто передо мной на самом деле. Могущественный король драконов. Было здорово пить с ним отвар из трав, беззаботно хрустеть печеньем, болтать обо всем и ни о чем одновременно. Я так расслабилась, что даже отвлеклась от своих проблем и, наслаждаясь обществом умного и привлекательного мужчины, перестала тревожиться о преследующем меня колдуне, сестрах-злодейках и матушке, явно мечтающей сделать из меня личного джина. Все это казалось дурным сном рядом с мужчиной, от которого веяло надежностью и уверенностью. Как получилось, что наш разговор плавно перетек в поцелуй, я сама толком не поняла. Помнила, что король говорил, очаровывая вибрации своего голоса и искрящимися глазами удивительного грозового оттенка. Будто в дождевых тучах мелькали солнечные зайчики. Мне так хотелось рассмотреть это чудо поближе, что я подалась вперед, сокращая между нами расстояние, а в следующий миг утонула в сладости нежного поцелуя. Но стоило растаять в эйфории, как мужчина стал настойчивее, властно вжимая меня в свое тело, начал жадно сминать губы, будто не мог напиться мной. Словно долгие годы изнывал от иссушающего одиночества. Я обвела руками шею короля, поддавшись сиюминутному порыву, села на колени. Мужчина замер, словно растерялся от моего напора, ведь мне самой было мало. Хотелось полностью насладиться этим недолговечным мгновением взаимного влечения и жаркой страсти. Сказывался многолетний дефицит любви и нежности. «Снежа!» — простонал он мне в губы. «Снежана!» — жарко выдохнула я, желая услышать звучание моего настоящего имени, его неповторимым голосом, и пытливо посмотрела в потемневшие глаза. «А как вас зовут?» «Сейлон», — ответил король. Я невольно улыбнулась и лукаво спросила. «Сейлон Мун?» «Нет». Немного растерялся мужчина, а потом недовольно прищурился и проговорил строго. «Сейлон Эмиан, король Котланда. Вы меня с кем-то спутали, барышня Актар?» «Кажется, в вашем голосе промелькнули нотки ревности», — пошутила я и устроилась на его коленях поудобнее. «Признаюсь, мне это безумно понравилось. Намного приятнее, чем слушать, как вы собираетесь выдать меня замуж за своего сына». Уголки его губ опустились, лицо помрачнело, а похожие на солнечных зайчиков смешинки исчезли из серых глаз. «Похоже, барышня Актар», — тихо и как-то безнадежно произнес он, — «я нарушил все возможные приличия и едва не воспользовался вашим положением». Внезапно сказка, которая разлилась по комнате искристым счастьем, разрушилась, оставив после себя лишь тающие огоньки разбитых надежд. Нет, несбыточных желаний. А я ведь тоже хороша. О каком счастье могла идти речь, если находилась в чужом мире и теле? Да, мне очень понравился этот мужчина. От его суровой красоты замирало сердце, от властного голоса и тяжелого взгляда в животе порхали бабочки. Но это король, который приехал в Миддат отобрать невест для своих сыновей. Я же бедовая попаданка, которую преследовал ужасный колдун. Небо и земля, солнце и луна, земля и лето гораздо ближе, чем мы. К тому же я планировала починить арфу, научиться играть и, вызвав магию, вернуться домой. Где в этих планах значилось соблазнение короля? Но я сделала. Сама пересела мужчине на колени и едва не растаяла от страстных поцелуев. Потом ведь исчезну, а бедной Снеже, воспитанной в пуританском обществе, придется это расхлебывать. Стало невероятно стыдно. Я медленно поднялась и неловко поклонилась мужчине, который потянулся было, будто хотел меня удержать, но безвольно уронил руки. Отвел взгляд. «Простите, ваше величество», — тихо произнесла я. «Это моя вина. Я повела себя недостойно, вы ни при чем. Если вы не будете сейчас действовать сгоряча и захотите забыть эту ситуацию, я пойму и не стану вас упрекать ни словом, ни делом». Он снова усмехнулся, на миг напомнив мужчину, с которым я только что, не помня себя, целовалась, и в которого могла бы без лишней скромности влюбиться. «Вы хотели бы таким образом избежать брака с Нориаром?» — высказал он предположение, а потом лицо Сейлона будто окаменело, взгляд потух. «Не отвечайте. Неважно, правда ли это. Я король, и мое слово неизменно. Вы станете женой моего сына». «Прошу прощения за поздний визит, я сейчас же покину вас». Он поднялся, и я машинально запрокинула голову, не желая отрывать взгляду от лица короля. Мне было спокойно с ним рядом, а сейчас от одной мысли о его уходе стало тревожно. Будто страхи, притаившиеся по углам, оживились. Они зашевелились в ожидании, когда можно будет снова наброситься на меня. Я не хотела, чтобы Сейлон уходил, но и попросить его остаться не могла, поэтому понурилась. Вздохнув, покосилась на арфу, пылящуюся в углу, а потом на полочку, где лежал сверток с жилами. До визита короля у меня были планы, тянуть с которыми не следовало, а потому сейчас я просто ждала. Мужчина же не спешил осуществлять свою угрозу, и мы молча стояли друг напротив друга, словно ожидали, кто сделает первый шаг. Будто не знали, будет ли он вперед или назад. И вдруг с улицы раздался вопль ужаса. Он точно был женским.